Может, это что-то будет жить и дальше? Хоть как-то? Или загробная жизнь продолжается лишь до тех пор, пока тебя помнят, и ты умираешь по-настоящему, когда тебя по-настоящему забывают? Дети в школе будут помнить ее с год или два. Они подарили ей открытку с надписью «Скорейшего выздоровления», нарисовав на обложке школу и старательно написав внутри свои имена. Некоторые добавили «Целую». «Дорогая миссис Валентайн, мы надеемся, что вы скоро поправитесь». Ряды сияющих чистотой мордашек, что пристально смотрели на нее во время утренних сборов. Удаляющийся грохот шагов мистера Прайса, который всегда держал спину прямо, словно шест проглотил. Талантливые, все до единого. Вот и утро. Невероятно, но сын Брандо был одним из них. Тогда она уже вела уроки только в одном классе, но ей казалось, что она его помнит, симпатичного мальчика примерно того же возраста, что и Алик. Теперь он врач, как и его отец. Еще один врач. Под конец доктора остаются единственными, с кем поддерживаешь знакомство. Хотя Брандо, по крайней мере, настоящий человек. Она могла бы в этом поклясться. Какое облегчение она испытала, когда он заменил Плейфера, того напыщенного коротышку, который смотрел на нее свысока, потому что она была женщиной, строила из себя великого умника. А сам не знал ничего. Когда она приходила на прием к Брандо, прежде чем ее состояние снова ухудшилось, регулярных осмотров он не отменял. Они больше говорили о детях или о себе, чем о раке. Его отец был итальянцем, военнопленным, сидел в лагере под Сомерсетом, а после войны женился на местной девушке и открыл ресторанчик в Бристоле. Этим ресторанчиком до сих пор управляет какой-то его племянник. Брандо говорил, что иногда во сне он чувствует запах домашней поленты. А она со смехом признавалась, что ей часто снится чатни ее матери и дни, когда она его готовила. Кухня, полная пара, немного сладкого, немного пряного, который не выветривался и за несколько дней. Конечно, она видела, что он расстроен, когда пришла за результатом анализов, как он встретил ее в дверях, усадил на стул, как, оперся об угол письменного стола, наклонившись к ней. Она сказала что-то о плохих новостях. Новости плохие, ведь так? И он ответил, что да. В легких снова появились очаги опухоли. Кроме того, обнаружились метастазы в мозге. Просто в мозге. Не у нее в мозге. Не у тебя в мозге, Алиса. В мозге. Он спросил, хочет ли она посмотреть снимки, но она ответила, что верит ему на слово. В конце концов, удивляться было особенно нечему. Она и так прекрасно знала, что с ней что-то не так, что с ней происходит что-то серьезное. Головная боль не отпускала по 2-3 дня. Перед глазами волнами плыли искорки. Она прочитала много специальных книг, почти выучила их наизусть. Раковые клетки вели себя агрессивно. Они не остановились на достигнутом. Ей повезло продержаться целых 2 года. Во всех книгах пациенту советовали заранее составить список вопросов, записать их, чтобы не сбиться с мысли. Но у нее такого списка не было, а знать она хотела то же, что и все. Сколько ей осталось? Глупый вопрос. Потому что врачи не гадалки. И рак не подчиняется расписанию. Но Брандо кивнул и задумался, как будто прикидывая в уме, делая сложные вычисления, а потом сказал, что ей следует получить от лета как можно больше удовольствия. Выходите почаще на солнце. Ведь у вас прекрасный сад. Ей понадобилась секунда, чтобы понять смысл его слов, осознать, что осени уже не будет, и уж тем более зимы. На минуту она словно оглохла. У нее появилось странное ощущение, что причиной ее смерти станут эти самые слова, а не опухоль. Когда к ней вернулся слух, она поняла, что он рассказывает о возможном лечении. Об операции речи не шло, Но можно попробовать еще один курс химии в сочетании с радиотерапией. Это немного задержит болезнь.